я могу понять очень довольствие. Да. Добрый день. Оставайтесь. Алло. Я слушаю. Здравствуйте. Я дозвонилась по номеру телефона и разговариваю сейчас это с Ларисой Викторовной, верно? Верно. Меня зовут Любовь Анатольевна, я представляю Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Звоню я вам по поводу задолженности вашей по кредиту в нашем банке. Это вы у нас, получается, 27 дней уже как находитесь на ней, то есть сумма вашей просроченной задолженности и плюс уже плановый платеж. Все вместе составляет сумму в размере 14 800 рублей. Скажите, по какой причине вышли на задолженность, что случилось с вами? Да, я не считаю нужным обсуждать с незнакомыми людьми. Вам банк дает время для погашения вот этой суммы. Сегодня крайний срок это завтра. 4 июня до вечера. В какое время от вас поступит эта сумма? Не поступит. Сегодня-завтра. Лариса Викторовна, сегодня-завтра в какое время от вас поступит эта сумма? Не поступит, говорю. Если вы не внесете ее в течение вот этих двух дней, у вас будет испорченная кредитная история. Это раз. То есть в течение 10 лет вы не сможете кредитоваться ни в одном банке Российской Федерации. Вот. А второе, то, что вы уже учитывая тот факт, что уже второй раз нарушаете условия договора, банк имеет полное право потребовать от вас возврата всей суммы по кредиту. А сумма для полного досрочного гашения у вас на сегодня составляет 134 037 рублей 40 копеек. Вот, чтобы не доводить до негативных последствий. Да, это не негативные для меня последствия. Меня эти последствия устраивают. Негативно? Ну, а почему вы тогда не носите? Они не негативные для меня. Полностью? Потому что эти последствия для меня нет негативные. Закрываете тогда договор. Зачем? Закрываете договор. Да я закрываю на него глаза, меня это устраивает. Лариса Викторовна, нас не устраивает. У вас банк... Ну, вас не устраивает, значит, делайте что-то с этим. Меня все устраивает. Перед вами... Выполнил все обязательства, молодцы. Выдал денежные средства, вы нарушаете молодцы. Их. Вот на данный момент вы кого не нарушаю? Просто условия денежные договора средства? Нарушаете. Лариса Викторовна, вы не просто нарушаете условия договора, вы нарушаете уже закон. Это гражданский кодекс. Ну, нарушение гражданского кодекса, пожалуйста, доказывайте в суде, а не по телефону. Мне вот не нужно рассказывать. Которые гласят, что обязательства возникают из договора. Я знаю, и что гласят, должны статьи, не надо, но мне навязываться. Ну, Лариса Викторовна, я не навязываюсь. Ну вот все, вы услышали. Вы себя так не вели, когда брали вы кредит. Откуда нет, вы знаете, как вы себя вели? Я вам я сказала, денег не дам. Я для того, чтобы вывести вас график платежей не с минимальными потерями. Не получится у вас ничего. Вы не способны этого сделать. Что у нас не получится? Что вывести не получится? Меня в график платежей? Вы идиотка, вы не помните, что вы секунду назад сказали? Не надо меня оскорблять. Я не оскорбляла вас, я задала вам вопрос. Вы идиотка? Лариса Викторовна, статью 5.61 КОАП Российской Федерации никто не отменял. Если да не ради бога, а за что оплачивать? Я задаю вам вопрос, я не утверждаю, я задаю вам вопрос. Вы идиотка или вы не идиотка? Вы идиотка, Лариса вы способны Викторовна. Ответить на вопрос, вы идиотка или вы не идиотка? Лариса Викторовна, что случилось? Еще раз повторяю, ведите себя прилично. Я прилично себя веду, всего-навсего задаю вам вопрос, вы идиотка или нет? Неужели сложность у вас вот огромнейшая сложность ответить на этот вопрос? Вы этот вопрос задайте своей маме. Идиотка вы или нет? Хорошо, задам обязательно. Своей маме. Задайте. Сотрудница Восточки. Сотрудница Восточки. Идиотка повторяю. Или нет? Спрошу я у своей мамы. Интересно, повторяю. Что она мне ответит? Да. Поинтересуйтесь. Поинтересуюсь. 13 800 рублей сегодня-завтра поступает. Еще у вас спрошу, вы идиотка или нет? Ну, я вам ответила на ваш поставленный вопрос. Нет, вы не вопрос. Не ответили вам, мне на вопрос. Вам что, непонятно? Спросите у своей мамы, это вам не ответ. Вам непонятно? Вы не знаете, вы идиотка или нет? Откуда моя мама вам знает, идиотка Лариса вы или Викторовна. Нет? Вот скажите, к чему тут моя мама ну, вообще? Ну, задайте ей этот вопрос. Ну, откуда может моя быть, мама про знает. Ваше существование не знает? Откуда Еще она знает, идиотка вы или нет? В течение вот этих двух дней поступает от вас 13 800 рублей? Для идиотов, я повторяла несколько раз, ни в коем случае не поступает. Еще раз повторяю, наш разговор записывается. На лбу его себе запишите. Наши действия... Значит, если вы в течение этих двух дней не вносите эту информацию, не вносите денежные средства... Господи, что молотишь? Не вносите эту информацию. Перепродать. Соединение языка с мозгом не установлено. Переуступить право требования. Помидоры на рынке вы будете продавать. Лариса Викторовна, еще раз повторяю. Да хоть 10 раз повторяйте. Отлично, меня это полностью устраивает. Отказывайтесь. Даю вам 5 минут, чтобы пойти нахрен. 13 800 рублей. Поступает от вас эта сумма, да что ж за идиотка-то такая, а? Я же сказала в начале разговора. Поступает от вас эта сумма 13 800 рублей. То есть под запись нашего разговора вы отказываетесь от погашения. Значит, вы у нас проживаете в город, верно? Не исключено. Адрес остался по-прежнему. Не исключено. Приедьте, проверьте. Ждем оплату, договор на контроле. Всего доброго, до свидания. Не желаю вам того же. Прощай. Да. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят. Алло, здравствуйте. Дозвонился до номера 8629. Лариса Викторовна, это вы? Да. Меня зовут Денис Маркович, Восточный банк, отдел взыскания. Уже длительное время, 30 дней, на просроченной задолженности. По доступному кредиту, модификация 4. Объясните, почему до сих пор не внесли сумму. Фамилию назовите свою, пожалуйста. Еще раз, не фамилию расслышал. Фамилию вашу назовите. Розенберг. Угу. Не вношу платежи по причине приступа хронической жадности. Так и запишем. Ага. У вас еще что-то? Действующую причину. Да, конечно. Действующую причину назвать не будете, верно? Ну как это? Я же сказала, приступ хронической жадности. Вы же сказали, что так и запишете. Угу. Да, записал. Рада за вас. Сейчас, да, сумму корректную посчитаю вам, назову, которую нужно оплатить. Вот, не написано. Страховку посмотрю. $15 800 Прибыль банка до завтрашнего вечера. Это слишком. Оплатить сегодня, завтра будете оплачивать? Не буду. Я думаю, приступ не пройдет утром к тому времени. Утром оплатите, верно? Нет. Не расслышала. А когда? Сегодня, завтра? Никогда. Никогда. Значит, вы уже должны предупредить, до завтрашнего вечера сумма не поступает. Для вас предусмотрен рост штрафных санкций и начисление пени, имейте в виду. Ага. Поэтому, чтобы вам не переплачивать сумму, желательно оплатить до завтрашнего вечера. У вас все? Нет, не все. Жду от вас ответа. Вы не задавали вопроса никакого? Ну, когда собираетесь оплачивать? Вообще не никогда? Не собираюсь вообще никогда. Почему у вас такое отношение к кредиту? У нас разговор приобрел цикличный характер. Я же в начале разговора сказала, почему. Почему уверенно так говорите, что не будете оплачивать? Вы что, в банкротство оформляете или что-то другое? Не исключено. Не исключено. Угу. Уже нарушили 39-ю статью Гражданского кодекса, не выполнили свои обязательства перед нашим банком и 819-ю в том числе. Поэтому желательно вам эту сумму оплачивать в ближайшее время, до течение двух дней. Банк выставляет вам требования. Угу. Отказываетесь оплачивать? Да-да. Да. Здравствуйте. Внимательно. Отдел по работе с задолженностью ООО «МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Давыдова Анастасия Сергеевна. Денег не дам. Звонок поступает в сфере доведения важной информации. Мне не нужна ваша информация. Денег не дам. Не нужна мне ваша информация, денег не дам. А не по поводу денег. Вы, Евгения Александровна, ходите с кем? Мной. То есть мы беседуем с Евгением Александровичем. А кого вы ожидали? Вы звоните на мой личный телефон, и вы вот задаете вопрос, а кем вы приходитесь? Озвучите, пожалуйста, дату рождения, если вы действительно... А вы мне свое озвучите, пожалуйста, если вы действительно из Быстроденег. А как вы по дате рождения поймете? А вы как по дате рождения поймете, я Евгения или не Евгения? Евгения Александровна, то свою дату рождения вы знаете. Да много кто знает мою дату рождения. Это же не подтверждает, что вы разговариваете с Евгением Александровной. А вы мне свою когда озвучите? Ну, в этом нет необходимости. Ну и в моей дате рождения, значит, нет никакой необходимости. Можете быть свободны. Поступим тогда таким образом. Ну, разговор записывается. На лбу у себя запишите его. Довести до Евгения Александровны. Тупость вот эта. Зачем вы говорите сейчас? Идиотка. Зачем вы говорите вот эту тупость? Зачем вы говорите вот эту тупость? Долбанутая, зачем вы говорите вот эту тупость?